Этому искусству я научилась сразу и узнала, что самое трудное – это садиться за стол и есть в одиночестве. К этому привыкнуть нельзя. Но еще труднее было бы привыкать к любому неестественному сожительству. Ахматова обвиняла Волошина в тысяче сплетен анекдотов про Мандельштама, которого он стилизовал под дурковатого жулика. По-благородному это называлось «современный виллон», а еще «игры мистификации». До нас постоянно доходили непристойные рассказы из Коктебеля, распространяемые поклонницами Волошина, и Мандельштам очень резко на них реагировал. Сохранилось его письмо к Федорченко, побывавшей в Коктебеле и послушавшей тамошних рассказов. Меня удивило, что Цветаева принадлежала к секте почитательниц Волошина. Неужели ей импонировали рассказы про почту, книгу и тетрадку и великое искусство? Я уверена, что это произошло только по молодости лет, потому что в юности все неразборчивы и наивны. Я не люблю мемуаристов типа Георгия Иванова, к числу которых, по крайней мере, в этой главке принадлежу и я, потому что в ней много недоброжелательства. Больше к Волошину, чем к чудаку Брюсову. Но, видно, на всякую старуху бывает проруха. Я хочу рассеять еще одну легенду. То, что пустил Эренбург. Будто из врангелевской тюрьмы Мандельштама спас Волошин. На самом деле было так. До Коктебеля дошел слух об аресте Мандельштама, случившимся перед самым отъездом в Грузию. На первый транспорт он опоздал из-за ареста и потому поехал на дикой азовской скорлупе. Эренбург бросился к Волошину и с огромным трудом заставил его сдвинуться с места и поехать в Феодосию, чтобы спасти арестованного. В те годы, как и потом, впрочем, ничего не стоило отправить на тот свет случайно попавшегося человека. Связи у Волошина были огромные. Он был местной достопримечательностью. Волошин проконетелил несколько дней, а когда он явился в Феодосию, Мандельштама уже выпустили на свободу. Своим освобождением он обязан полковнику Цыгальскому, которому посвящена главка «В шуме времени». Где-то живут внуки Цыгальского, и я хотела бы, чтобы они про это услышали. Со слов Мандельштама я знаю, что Цыгальский отличался редкостной добротой. А Мандельштам научил меня больше всего ценить именно это качество в людях. Что же касается Волошина, я думаю, что никакого обмана не было. Вернувшись, он просто сказал Эренбургу, что Мандельштам выпущен. А Эренбург решил, что вытащил его Волошин. Шли годы. И Волошин, живший в атмосфере обожания тысячи женщин, постепенно привыкал к мысли, что всех спас он, в том числе и Мандельштама. Но, скорее всего, тысяча женщин даже не упоминала имени Мандельштама в числе спасенных, не интересуясь такой мелочью. И ошибка принадлежит одному Эренбургу. Ошибся Эренбург и насчет роли грузинских поэтов при освобождении Мандельштама из грузинской портовой тюрьмы. Грузинские поэты действительно пришли в портовый участок, где содержался Мандельштам с братом. Они предложили моментально освободить Мандельштама, поручившись за него, но отказались помочь брату, Александру. Кто его знает, кто он? Иначе говоря, они не приняли поручительство Мандельштама за брата. На таких условиях Мандельштам выйти отказался. Грузины уехали из Батума, позабыв обо всем. Спас случай. Конвоир Чагуа, который принял Мандельштама за большевика –